Глава 14. Софи Харрис собака была не нужна. «Я не смогу за ней ухаживать», — заявила она. «Криси целый день в школе, я на работе. Да и как поместится такая здоровая собака в такой крохотной квартирке?» «Я думал, может, вы захотите взять ее», — сказал Карелла. «Никакая собака не вернет мне моего Джимми. Знаете, мистер, забирайте-ка ее с собой». «Ладно», — Карелла посмотрел на собаку. «Никому она была не нужна. А ему, Карелле, тем более». Собака злобно посмотрела на него. Поводок Карелла снял, но остался кожаный ошейник, густо усеянный разными кнопками и металлическими дисками. Карелла подумал, что если он все же решит взять собаку, придется все это хозяйство основательно изучить, выяснить, какие прививки делали, какие нет. Карелла не хотел никакой собаки, он не любил собак. Тедди закатит сцену, если он приведет домой собаку. «Вы точно ее не хотите?» — с надеждой спросил он у Софи. «Точно. Ее сына вчера предали земле, и ей вовсе не хотелось, чтобы какая-нибудь паршивая псина напоминала о том, что Джимми ушел и больше уж не вернется. Его похоронили рядом с женой, ее невесткой, которую она так любила. И она тоже не вернется. Никто из них не вернется». При мысли об этом Софи едва не разрыдалась вот прямо сейчас, в присутствии полицейского. «Надо научиться сдерживать себя». «Ну что ж», — сказал Карелла, — «тогда мне придется придумать что-нибудь другое». Он снова взглянул на собаку. Собака смотрела на него. «Впрочем, это не единственное, зачем я к вам пришел, миссис Харрис. Помните, вы говорили мне, что Джимми связался со своими старыми армейскими дружками?» «Да, чтобы они помогли ему в чем-то, что, как вам показалось, дурно пахнет?» «Да». «И вы сказали, что имен не помните?» «Да». «А если я назову несколько имен, то, может, вспомните?» «Может быть». «Как насчет Рауса Лапула? Может, ваш сын звонил ему или писал?» «Да нет, вроде такого имени я не слышала». «Руди Теннер?» «Нет». «Джон Таталья?» «Право, не помню. У меня на имена памяти никакой». «Роберт Хоупвелл?» «Извините, право, но...» «Карл Фирсон?» «Для меня они все звучат одинаково». Карелла задумался. «Ладно, у Теннера есть что-то общее с Фирсоном. Не исключено также, что Роберта Хоупвелла можно спутать с Расселом Пулом. Но Таталья звучит ни на что не похоже. Что же касается Кортеса?» «Может, Кортес?» — спросил он. «Дэнни Кортес?» «Не помню, извините». «А ваш сын писал этому своему приятелю или звонил?» «Писал. Почему вы так решили?» «Он сам мне говорил». «Письмо вы видели?» «Нет». «А что в нем говорилось, не знаете?» «Нет, об этом Джимми мне не сказал. Сказал только, что написал письмо человеку, который поможет ему и Изабел сделаться богатыми». «О какой сумме может идти речь, Джимми не говорил?» «Нет». «Миссис Харрис, а как вам кажется, что Джимми считал богатством?» «Понятия не имею». «А для вас богатство — это сколько?» «Я была бы самой богатой женщиной на свете, если бы мне вернули Джимми и его жену», — сказала Софи и расплакалась. За всю дорогу собака не издала ни звука. Сидела себе на заднем сиденье и смотрела через окно, как машины снуют туда-сюда. «Так что же, везти ее в собачий приют?» — мучился Карелла. «Мелани говорил, что из контейнера постепенно выкачивают воздух. Это, говорит, все равно, как если засыпаешь. Черта два засыпаешь. Воздух жадно стараешься ухватить. Это называется засыпаешь». Карелла не любил собак вообще, и эта собака отнюдь не была исключением. Но в приют он ее отдавать не хотел. Карелла остановился. Запирая дверь, он поймал настороженный взгляд собаки. «Все в порядке», — бросил он, отходя от машины. В этот час улица кишела автомобилями и пешеходами. На углу регулировщик болтал с темноволосой девицей в мини-юбке, жакете из искусственного меха и высоких кожаных сапогах, проституткой по виду. Регулировщик, выпятив грудь и подмигивая, болтает с девицей, напоминающей проститутку. А вокруг машины нетерпеливо гудят. Водители ругаются, на чем свет, и повсюду образуются пробки. Карелло едва увернулся от такси, попытавшегося выехать из своего ряда и обмануть остановившееся движение. На противоположной стороне улицы Карелло отыскал дом, где помещалась компания «Prestige Novelty». Прямо перед входом в здание кто-то пролил воду, и на тротуаре образовалась блестящая корка льда. Запросто свалиться можно. Карелло автоматически поднял голову, не моют ли окна. Нет. А откуда же тогда пролилась вода? Чудеса. Всю дорогу чудеса. Карелло раздавил лед и прошел сквозь вращающуюся дверь. На доске в вестибюле он нашел то, что ему нужно. «Prestige Novelty», комната 501. Поднялся на пятый этаж и пошел по коридору. Вот и комната 501. Застекленная сверху дверь и посередине номер в форме золотого листа. Что ж, пока все хорошо. Проделав столь замечательный дедуктивный эксперимент, то есть обнаружив с помощью списка в вестибюле нужную ему контору, Карелло вполне мог рассчитывать на скорое повышение. Может, уже в будущем месяце сделают детективом первого класса. Он открыл дверь. Это тоже было показателем незаурядного интеллекта и сноровки. Взялся за ручку правой рукой, повернул ее, открыл. Проделав все это, Карелло очутился в крохотной приемной, весьма безвкусно выдержанной в зеленом цвете. В стене напротив двери было окошко, а за ним темноволосая женщина лет 30. «Наверное, Дженни Д'Амато», — подумал Карелло. Он разговаривал с ней в пятницу вечером. Карелло подошел к окошку, и стекло отодвинулось. «Да, чем могу служить?» «Детектив Карелло, мне надо поговорить с мистером Престоном». «А, ясно. Вы ведь мисс Д'Амато?» «Да». «Мистер Престон на месте?» «Сейчас посмотрю». Секретарша опустила стекло, взяла трубку и нажала на какую-то кнопку в основании аппарата. Даже сквозь закрытое окно можно было расслышать, что она говорит. «Мистер Престон, вас хочет видеть детектив Карелло?» «Хорошо, сэр». И мисс Д'Амато положила трубку. Затем снова отодвинула стеклянную панель и, бросив «Сейчас открою», кивнула на дверь справа. Карелло взялся за ручку двери и, дождавшись зуммера, вошел внутрь. Столы, шкафы с бумагами. За одним из столов, склонившись над грозбухами, сидела женщина с лошадиным лицом. «Наверное, мисс Холлиген», — подумал Карелло. Она даже не подняла головы. «Там увидите дверь», — сказала Дженни, — «справа». «Спасибо», — поблагодарил Карелло и двинулся в указанном направлении. Престон сидел за массивным деревянным столом. Позади стояли книжные полки, на которых в ряд выстроились запыленные старые книги в кожаных переплетах. На Престоне был темный строгий костюм, белая рубашка и однотонный галстук. В последний раз Карелло видел его в домашнем халате. Сегодня он выглядел гораздо элегантнее, несколько напоминая адвоката из дикеновских «Больших ожиданий». В голубых глазах его под кустистыми бровями угадывалась настороженность. Увидев Карелло, он поднялся, протянул руку и сразу же спросил, что нового. «К сожалению, ничего. Мне хотелось бы, если не возражаете, задать вам еще несколько вопросов». «Отчего же, пожалуйста?» «Это другая женщина, которую убили». «А вы что, слышали?» — вскинулся Карелло. «Да, об этом же было в газетах. Ее смерть как-нибудь связана с Изабел?» «Пока не знаю». «Потому что если да...» — Престон пожал плечами. «В таком случае очевидно, что, по-моему, мы имеем дело просто с умалишенным». «Весьма вероятно», — сказал Карелло. «Мистер Престон, насколько я понимаю, вы с Изабелл были достаточно откровенны друг с другом». «Пожалуй». «А о своих семейных делах говорили?» «Случалось». «Мистер Престон, у нас есть веские основания полагать, что Джимми Харрис писал какому-то своему старому армейских времен приятелю, предлагая ему заняться неким делом, возможно, незаконным». «Изабелл об этом ничего не говорила?» «Нет». «И никогда не упоминала друзей Джимми, которым он писал?» «Нет». «А о том, что он ездил на сбор в августе, она рассказывала?» «Да, видите ли, да, мистер Престон. Мы улизнули с ней на эти несколько дней». «То есть вы куда-то уехали вместе?» «Да». «А Джимми в это время был на сборе?» «Да». «Она потом вам не рассказывала с его слов, как прошла встреча?» «Нет». «А Джимми не делился с нею планами, как разбогатеть?» «Мне, по крайней мере, она ничего об этом не говорила». «Мистер Престон, осматривая квартиру Харрисов, мы не нашли ни дневника, ни записной книжки Изабелл». «Так ведь она же была слепой». «Это понятно, но слепые пишут по Брейлю, и я уверен, что, по крайней мере, некоторые из них ведут дневник». «Изабелл ничего вам об этом не говорила?» «Нет». «Где было ее рабочее место, мистер Престон?» «Вы имеете в виду здесь, у нас?» «Да». «В экспедиции». «А где это?» «А зачем вам знать?» «Потому что не исключено, что она вела дневник здесь, на работе, так, чтобы он мужу не попался». «Нет, не думаю, чтобы она вообще вела дневник». «Но не уверены». «Ну, разумеется, как я могу быть уверен, но...» «Она никогда об этом даже не заикалась». «А если бы вела, наверняка сказала». «Мистер Престон, я все же хотел бы посмотреть ее стол». «Я, видите ли, право не понимаю». «А в чем, собственно, проблема, мистер Престон?» «Да ни в чем. Просто вы зря потеряете время». «Ну что ж, в конце концов, это мое время, не правда ли?» «Да, конечно, но...» «Да, мистер Престон». «Нет, ничего». «В таком случае, не проводите ли меня в экспедицию?» Вздохнув, Престон поднялся из-за стола. «Сюда, пожалуйста», — пригласил он, и Карелло последовал за ним из кабинета в коридор и далее в комнату, через которую он вошел. Дверь в экспедицию была рядом со столом мисс Холлиган. Она по-прежнему возилась со своими грозбухами, однако же на этот раз при появлении мужчин подняла голову. Губы ее искривились в какой-то странной и почти незаметной улыбке. Престон открыл дверь в экспедицию так, словно это был стальной сейф. В комнате без окон за столом сидела девушка. Рядом с ней на полу были навалены всякие брошюры. Девушка раскладывала их по конвертам и заклеивала. Делала она это совершенно автоматически. Нагнется, возьмет брошюру, положит в конверт, заклеит. «Не оставишь ли нас вдвоем, Бет?» — попросил Престон, и девушка тут же поднялась с места и вышла из комнаты. Престон запер за ней дверь. Карелло поднял брошюру совершенно наугад. В конце концов, он здесь не за тем, чтобы отыскивать рекламу пепельниц или сахарниц, солонок или подносов, или соломинок, вообще всякого рода сувениров. На обложке были изображены целующиеся мужчина и женщина. Над головой у женщины через всю обложку «Брачная помощь возлюбленным», ниже «Возлюбленные». У крайнего правого обреза обложки в сердечко было заключено название компании Престона, а еще ниже адрес. В нижнем левом углу маленькими буквами было напечатано «Сексуально-ориентировочная реклама для взрослых». Далее помещалось предупреждение. В этом каталоге содержатся рекламные материалы, которые, согласно новому почтовому кодексу, могут быть сочтены сексуально ориентированными. Кодексом предусматривается, что такие материалы не должны пересылаться несовершеннолетним или тем, кто в них не заинтересован. Соответственно, если вам меньше 21 года или вас не интересует сексуально-ориентировочная реклама, не открывайте этот каталог. Не откажите также в любезности обратиться к нам с просьбой исключить ваше имя из числа адресатов. Немедленно по получении такого уведомления ваша просьба будет выполнена, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы больше не получали образцы сексуально-ориентировочной рекламы. «Довольно откровенно», — заметил Карелла. «Мы действуем в точном соответствии с законом», — сказал Престон. «Не сомневаюсь. И поскольку Карелле давно уж минул 21 год, и помимо того, любопытно было посмотреть на образцы сексуально-ориентированной рекламы, он открыл брошюру. Чего тут только не было. Вот вам, пожалуйста, мягкий массажер в симпатичнейших упаковках самой разной окраски, от каштановой до цвета слоновой кости. Дальше разного рода раздражители мужских и женских половых органов с самыми экзотическими наименованиями. Тут же куклы в натуральную величину и со всем набором женских прелестей. Обнаженная блондинка за $32.50. Блондинка в нижнем белье на $5 дороже. Были и брюнетки. Дальше рекламировались вибраторы для мужчин и для женщин. И, наконец, нечто совершенно экзотическое под названием «Скорая вагинальная помощь». Подарочные коробки и всего за $17.25. Перечень изделий не иссякал. На каждой странице каталога все новые предложения. Мужская брачная помощь, работающая от зажигалок в машине. Всякого рода электрические приспособления, вызывающие сексуальные судороги. Приспособления для лесбийской любви. Восьминорожечные пленки с записями звукового оформления любовного акта. Водяной матрас с выпуклостями наподобие женских грудей. Ручные часы, где на циферблате вместо цифр различные позиции совокупления. Иллюстрированный словарь любви. Губная помада в форме пениса. Лучший подарок для любой женщины. Карелла закрыл брошюру. «Вот это и рассылала миссис Харрис?» — спросил он. «Так ведь она же ничего не видела», — ответил Престон. У Кареллы неожиданно возникло чувство, что он все время продирается сквозь джунгли этого города, а на открытое место, где светит солнце, выйти так и не может. Бросив беглый взгляд на Престона, он начал рыться в ящике стола, за которым сидела когда-то Изабелл. Не оказалось тут ни дневника, ни записной книжки, вообще ничего не оказалось. Выйдя в коридор, Карелла отыскал туалет и тщательно вымыл руки.